Глава 7. Визит во дворец. 17 июня, за 4 дня до свадьбы. Госпожа Дезидерия стояла в прихожей пурпурной виллы, сложив руки на груди. Она пристально смотрела на песочные часы в атриуме, которые отвержены исправно переворачивали через равные промежутки времени. Фисба и Эвандер пришли вовремя, тогда как Андреа... «Могу я полюбопытствовать, чем занят ваш друг?» – нетерпеливо спросила аристократка. «Андреа не отличается пунктуальностью», – попыталась объяснить крайне смущенная Фисба. «Насколько мне известно, он обычно хорошо справляется с заданиями и должен уметь придерживаться часов, которые ему указывают. Обычно клиенты приспосабливаются к нему». «Я, в свою очередь, не опоздал ни на одну встречу», – вклинился Эвандер, широко улыбаясь. «Мне кажется, сейчас не лучший момент, чтобы привлечь к себе внимание», — одернула его Фисба. Дезидерия вздохнула. Ей было совершенно не до мелких подростковых склок. Ей было всего 28, но она уже считала себя женщиной влиятельной. В этот день, по ее приказу, слуги подготовили Дезидерии особый наряд для визита во дворец. Это было пышное платье пурпурного цвета, цвета ее семьи. Медная корона в форме розового куста выгодно оттеняла ее темные волосы. Несколько минут спустя Пирам, которого отправили за Андреа, вернулся с женщиной крепкого телосложения, одетой в оранжевое платье. «Подозреваю, что выбор наряда обусловлен маской, которую вы надели», — сухо произнесла Дезидерия. Она рассматривала Андреа с ног до головы. Он пожимал плечами, надувал мясистые губы и принимал вычурные позы, из-за чего Фисба и Эвандер не могли не посмеиваться за спиной хозяйки дома. «Мне кажется, она слишком... выделяется», — отметил Эвандер, не поверивший в персонажа маски. «В этом и состоит наша цель», — раскатисто воскликнул покрасневший Андреа. «Все внимание будет приковано ко мне и моему великолепию. Так мне будет гораздо проще заставить всех смотреть на себя». «Кто эта дама? Она настоящая или выдуманная? Вы уже пользовались этой маской?» Андреа тут же изменился в голосе и вернулся к роли подчиненного. Он принялся объяснять детали. «Это выдуманная женщина. Я использовал эту маску лишь раз, когда выполнял роль дуэньи. Мы назвали ее Марселиной. 3 года назад мы с ее помощью успокаивали отца одной девушки. Она хотела пойти на праздник в честь Люцернария с друзьями, но, мне кажется, он боялся, что она втайне и без его позволения встречается с мужчинами. «По-вашему, кто-нибудь во дворце может узнать Марселину?» «Очень маловероятно. Обитатели дворца и соратники, которые работают там, редко смешиваются с народом во время гуляний». Дезидерия согласно кивнула. «Прекрасно. Сегодня вас тоже будут звать Марселиной. Представитесь моей двоюродной сестрой, которая временно живет в Бронзовых пиках. Если точнее, вы родом из Прокасы. Несколько лет назад вы уехали из Фауса и отправились в безжизненные горы, чтобы принять на себя управление месторождением рубинов. Горная добыча и полезные ископаемые – основное занятие нашей семьи. Последние несколько недель я провела у вас, и после этого вы решили сопроводить меня в Фаус на свадьбу принцессы. Путь домой занял у нас 12 дней. Сможете изобразить южный акцент?» «Это как раз по моей части, дорогуша», — напевно продемонстрировал Андреа. На этот раз лицо Дезидерии довольно засветилось. «Ваша репутация в Фаусе в полной мере оправдана», — отметила она. «Стараюсь, как могу», — поклонился Андреа. «Прекращай выпендриваться», — ревниво одернул его Эвандер. «Чья бы корова мычала», — сказала Фисба. После этих слов Дезидерия опасливо оглянулась и повернулась к Эвандеру. «Сегодня утром вы останетесь здесь. Скоро прибудет оружейный мастер», — сказала она. «Оружейник?» — начал спрашивать Эвандер, которому опять показалось, что он ослышался. «И зачем?» «Будет массаж тебе делать», — вздохнула Фисба. «Всем известно, это их главный талант». Несмотря на то, что Дезидерия уже явно начинала терять терпение, она как можно спокойнее принялась объяснять. «С завтрашнего дня дворцовая стража набирает молодых людей на свадьбу для усиления. Празднество организуют крайне поспешно и тайно, но страже все равно придется добирать людей, чтобы справиться с наплывом гостей и делегаций. Времени на обучение новобранцев до полноценных стражников у них не будет. Не нужно быть самым натренированным солдатом, чтобы вас взяли во временную стражу. Им требуется много работоспособных молодых людей, пусть даже придется набрать их из крестьян. Мы извлечем из этого выгоду. Вы проникнете туда вместе с персоной. Так вы попадете во дворец накануне свадьбы. Персона, несомненно, сумеет, благодаря дару, создать облик солдата, но мне хотелось бы быть уверенной, что вы тоже сможете попасть в стражу. Мастер по оружию оценит вашу форму». «Невероятно!» — воскликнул Ивандр. «Он даст мне опробовать разные виды оружия? Мы и на мечах сразимся? Андреа, нам дадут настоящие копья! Я всегда мечтал научиться владеть копьем. Как думаешь, насколько далеко я смогу его метнуть?» «Во имя света, прекратите трепаться!» — прикрикнула Дезидерия. «Вы здесь не для того, чтобы развлекаться, а для миссии чрезвычайной важности. Если вы не в состоянии вести себя прилично, то прошу замолчать!» Сухие слова Дезидерии заставили Ивандера подавиться своей радостью. В мгновение ока юноша закрылся. Физба с осторожностью попробовала встать на его защиту. «Мы и так ведем себя, потому что мало знаем о внешнем мире. Из-за жизни в Официи. Ивандер не хотел выказать неуважение, госпожа Дезидерия». Признав, что одернула ребят слишком грубо, аристократка хмыкнула. «Прошу вас впредь держать излишний энтузиазм при себе. Малейшая ошибка может дорого нам обойтись. Я говорю это для вашего же блага». Большая карета в цветах семейства Дезидерии стояла перед воротами пурпурной виллы. Пирам подошел к ней первым, чтобы предложить руку Дезидерии, а затем Андреа под личиной эффектной Марселины. После них очередь дошла до Физбы, но когда слуга протянул девушке руку, она заколебалась. «Я не причиню вам вреда», — как всегда приглушенно произнес Пирам. «И не оскверню вас». «Я и не думала об этом», — запинаясь, пролепетала Физба. «Просто я могу справиться сама, ведь я уже взрослая». Физба сама забралась в карету. Пирам закрыл дверцу и сел рядом с кучером. Госпожа Дезидерия молчала, пока Карпентум, запряженный парой белых лошадей, не выехал на широкую дорогу. Примечание. Карпентум — двухколесная крытая повозка. «Во дворце точно знают о моем возвращении», — объяснила она. «В столице невозможно что-либо скрыть, здесь повсюду шпионы». «За вами следят?» — спросил Андреа. «Можно сказать и так». «И вполне обоснованно», — вмешалась в разговор Физба. «При всем уважении, госпожа, вы хотите выкрасть жениха принцессы. Есть о чем беспокоиться». «Этого они не знают. Впрочем, само мое присутствие уже означает для них определенного рода трудности. Как бы то ни было, сегодня мы просто оказываем визит вежливости и наблюдаем за некоторыми приготовлениями. Вы, Локолита, должны разведать местность. Я представлю вас как новую служанку. Вы сориентируетесь и с помощью вашего дара определите местонахождение обитателей дворца. По возвращении на виллу мы постараемся вместе разработать план на основании того, что вы запомнили». «Творец огромен», — возразила Физба. «Я не уверена, что моих сил хватит». «Постарайтесь работать по мере своих возможностей, о большем я и не прошу. Во дворце масса шпионов всех мастей, в том числе чувствительных к свету, и способных распознать ваш дар. Будьте осмотрительны. Прежде всего прошу вас запомнить двери и тайные ходы». «Проходы понимаю, но зачем двери?» «Понадобится Антея». «Признаться, не понимаю, чем». «Его сила дает возможность вернуть вещи первоначальный вид, а значит, с ее помощью можно взломать замок». Физба попробовала было защитить отсутствующего друга. «Мы не должны использовать дары в недостойных целях. Это одно из правил, Официя». «Я ведь не предлагаю вам что-либо красть. Мы так ищем способ проникнуть внутрь». «Разве вы не предлагаете нам украсть жениха принцессы?» «Я лишь прошу вас придерживаться задания. Сегодня только первый день. Мы на разведке». После этих слов она повернулась к молчаливому, но внимательному Андреа. «А вы делаете то, что умеете лучше всего. Импровизируйте. Смотрите по сторонам и постарайтесь запомнить как можно больше лиц и имен людей, которых встретите во дворце». «Как скажете, госпожа». Дезидерия удовлетворенно кивнула, обрадованная краткими ответами неожиданно покорного Андреа. «И последнее», — наконец произнесла она. Ее серьезное выражение лица заставило обоих друзей вздрогнуть. «Если вдруг я скажу вам немедленно уходить из дворца, делайте это как можно быстрее. Не раздумывайте». «Вы считаете, на нас могут напасть?» — задрожала Физба. «Даже при том, что Пирам защищает нас?» «Может быть и хуже. Мы можем столкнуться с понтификом. Я очень удивлюсь, если это произойдет, но в таком случае бегите как можно незаметнее». Понтифик был известным деятелем Фауса. На эту должность его назначили в культе. С тех пор он находился рядом с королевской семьей и обладал властью говорить от имени света. Все соратники, несущие службу во дворце, подчинялись ему, и сам понтифик редко выходил в город. По этой причине подопечные официя не знали сущности его дара. Это была государственная тайна. Это могло быть управление ветром, даром Аквилы, способностью Венены отравлять. Наконец, что еще хуже, это мог быть дар Круциаты, способность одним прикосновением вызывать сильнейшую боль. «Понтифик опасен?» «Вы даже не представляете, насколько», — ответила Дезидерия. Физба и Андреа с трудом сглотнули. «Это из-за его дара?» На этот раз Дезидерия промолчала. Карета остановилась около дворца, поскольку въезд туда был запрещен. Рядом слонялись бродячие торговцы в надежде продать что-нибудь проезжавшим вельможам. Их неизменно отгоняли стражники. Неподалеку какой-то музыкант наигрывал на двойной тростниковой флейте жизнерадостные мелодии. Звуки музыки сливались с шумом просыпающегося города. Андреа не удержался и остановился перед белой доской городских объявлений, на которой размещали разную информацию. Среди множества прикрепленных листов значились набор в гвардию, приказы, связанные со свадьбой принцессы, новость про ювелира, который закрывал лавку и распродавал имущество, фонари для люцернария, которые изготавливала одна горожанка, обвинение конкурента в мошенничестве, рисунок потерявшейся кошки. Помимо этого, на всех досках объявлений Фауса был список даров, доступных для найма в официи, с указанием стоимости за выбранное время. Андреа нашел там себя. Имена детей в списках не значились, ведь для горожан существовала только их сила. Их дары были доступны каждому. Всего за несколько вспышек. Однажды, во время выхода в город, он встретил одну из подопечных северного официя. Такую же благословенную светом, однако дальше знакомство дело не зашло. Порой молодые люди разных официев составляли пары и женились, сбегая из лап культа ценой своих даров. Над табличкой виднелась начертанная в попыхах надпись: «Пусть свет сожжет их всех». Андреа не обратил внимания на эту надпись, ведь он прекрасно знал, как на практике ведут себя такие недоброжелатели. Обычно клиентам было плевать на подобное. И хотя общество осуждало использование услуг официев, многие обращались за их помощью к их подопечным. При этом клиенты стремились скрыть это от соседей, ведь подобные поступки могли дурно сказаться на репутации. На завтра после того, как список услуг официя в очередной раз срывали или разрисовывали, соратники вешали новый. Две боковые лестницы объединялись в большую эспланаду дворца, в центре которой возвышалась статуя регента. В тот день мастера продолжали работать над каменной статуей, которые частично скрывали завесы, натянутые на деревянные каркасы. Изображение принцессы Элоизы все еще нуждалось в завершении. Как требовала традиция, скульптуру короля Анастасия перенесли на фасад монархов, где памятники государям выстраивались между огромными колоннами. Казалось, они удерживают вес здания на себе. Безупречные статуи регулярно начищали, чтобы сохранить их белизну. Каждая покрытая сусальным золотом статуя точно воспроизводила какую-либо особенность своего государя в момент смерти. Это могли быть глаза царицы Прия, славившейся своей умом, или грудная клетка царя Валериана, которого любили за доброе сердце. В случае с Анастасием это был сжатый кулак. Он служил напоминанием о том, что правил король железной рукой. Несмотря на ранний час, на площади было много народу, по большей части братья и сестры света. Некоторые из них предпочитали гулять при первых лучах солнца. Новоприбывшие тоже могли бы насладиться прогулкой, Однако госпожа Дезидерия и ее маленькая свита знали, что за ними следят. Без какого-либо предупреждения Андреа схватил Дезидерию за руку. Она изумленно посмотрела на него, готовая разразиться недовольством. «Самое время довериться мне», — подмигнул он, а затем громко воскликнул. «Дезидерия, ты была права! Дворец великолепен!» «Так и есть, кузина», — заикнулась Дезидерия, изо всех сил пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица. «Пракоси не сравнится с Фаусом ни у чем! Ты кричишь мне на ухо, Марселина! Не могу ничего поделать! Это так красиво! А эти там что делают? Ах, это статуи огромные!» Физба, изображавшая примерную горничную, изо всех сил старалась не смеяться над выходками Андреа. Он так хорошо сживался со своими масками. Возгласы Марселины привлекли к ним все внимание окружающих. Прохожие принялись обсуждать их, и вот уже одна из сестер света спешила во дворец, чтобы предупредить понтифика. Госпожа Дезидерия приехала. Как только они вошли во дворец, все вокруг стало красным. От рисунков на вытканных полотнах до их кисточек, от мраморных плит до самого незначительного орнамента. На потолках красовались фрески. Хотелось стоять и разглядывать эту красоту. С приближением свадьбы дворец превратился в настоящий муравейник. Слуги сновали во всех направлениях, вокруг обсуждали блюда, цветы, освещение, списки гостей, все были заняты подготовкой к важному дню. «Каков переполох!» — восклицала Марселина. «Обожаю, когда живенько! Это придает жизни!» «Похоже, ты знаешь, как оживить любое место, сестра», — ответила аристократка. «Госпожа Дезидерия!» К их кортежу маленькими шажочками приближалась сестра света в огромных очках. Просветленная держалась с достоинством и высоко несла голову. «Лючим афере, госпожа!» — поклонилась сестра. «Лючим афере, сестра Октавия. Не стоило так спешить к нам. Мы ожидали вашего визита». «Было бы очень странно, случись наоборот», насмешливо ответила Дезидерия и указала на Марселину, чьи пухлые щечки озаряла улыбка. «Лючим афере, наливное яблочко», ворковала она. «Какой сияющий цвет лица». «Спасибо», растерялась Октавия. «Лючим афере, госпожа Марселина. Никогда раньше не встречала вас в Фаусе». «Естественно, дорогуша, я издалека». «Да, узнаю характерный выговор бронзовых пиков. Так вот, куда вы ненадолго уезжали, господа Дезидерия. Навещали сестру?» «Как всегда, не удивлена тем, что вы в курсе происходящего», саркастически ответила Дезидерия. На этот раз Октавия померкла. Марселина постаралась сгладить неловкость. «Я так рада поехать домой вместе с дорогой сестрой. Королевская свадьба. И вы времени тратите даром. Предстоит исключительный праздник. Мы должны создать соответствующую атмосферу». «Лучше два раза, чем один». По-прежнему серьезная Дезидерия объяснила причину своего визита. «Я хотела наверстать упущенное в подготовке к свадьбе. Она заслуживает всего моего внимания». «Вы хотите быть в курсе подготовки?» «Разумеется. Опустим тот факт, что вы должны были уведомить меня в первую очередь. Позвольте в качестве поддержки предложить вам свою помощь». После минутного колебания сестра Октавия согласилась. «С благодарностью. Ваши советы будут полезны. Однако помните, что мы следуем желаниям принцессы, и последнее слово всегда будет оставаться за ней». Сестра Октавия предложила им следовать за ней. Мозг Андреа работал вовсю. Он узнавал эти пристальные взгляды. Похоже, Дезидерии не были рады во дворце. Тем не менее, она участвовала в приготовлениях, планируя похитить жениха. Непостижимо. Андреа оглянулся. Физба старалась не отвлекаться на невиданную ей архитектуру и пыталась сосредоточиться на задании. Время от времени она проводила рукой по колонне или стене. Никто, кроме других подопечных Официя, не подозревал, что так она ориентируется в пространстве. Поглаживая стены, Физба рисовала в голове карту здания. Коридоры и проходы соединялись в ее голове, обрастая новыми деталями по мере того, как она узнавала новые помещения. Дар давал ей возможность понять, есть ли в помещении живые существа, однако точно определить, кто это, девушка не могла. Возможно, одним из этих людей и был тот самый жених. В дворцовом храме света проводили священные свадебные церемонии. Здесь мрамор был светлее, чем в любом другом помещении дворца. Камень был инкрустирован золотыми блестками и кристаллизовавшейся пылью света. Этот минерал стоил целое состояние, поскольку его добывали в шахтах на северо-западной оконечности за железными землями. От этих тонких вставок храм сиял сверхъестественным светом. Отполированные поверхности сдвигались в зависимости от положения солнца или его отражения в огромных полупрозрачных витражах. Сестра Гортензия, с даром как у Тиберия, то тут, то там рассыпала букеты белых и красных цветов. Достаточно было щелчка ее пальцев, чтобы цветы исчезли, если их место или композиция не нравились сестре. Неподалеку от алтаря, в нише с огромным изображением королевского герба в виде серебряной оливы, репетировали одетые в белое музыканты. Ими дирижировал один из братьев света. Недовольный игрой, он прерывал их каждые 30 секунд и требовал начать заново. «Церемония будет проходить здесь», — не без гордости показала сестра Октавия. «Как долго она будет длиться?» «Около 3 часов. Это минимальное время, необходимое для церемонии. Уникальный день, когда принцесса сможет увидеть свет и взять на себя уготованные судьбой обязанности королевы». Вздох Дезидерии свидетельствовал о том, что она не разделяет убежденности сестры Октавии. Последняя попыталась исправить положение. «Я сама занималась расстановкой мебели. Осталось добавить несколько деталей, украшений и... Здесь слишком много скамеек», — с нескрываемым презрением отметила Дезидерия. «Скамеек?» — переспросила Октавия. «Сколько планируется гостей?» «По меньшей мере 100, и это только служащие. Весь город мечтает присутствовать на этой свадьбе. Это слишком много. Исидор не сможет находиться в замкнутом пространстве с таким количеством людей, а тем более стоять там, будто приколоченный, 3 часа. Он не может усидеть на одном месте дольше 2 минут». Тон Дезидерии так смутил сестру Гортензию, что она спешно ушла из зала. Аристократка не стала сдерживаться. «А что насчет музыкантов? Скажите, что это шутка!» Разгневанный критикой Дезидерии дирижер приостановил игру и покачнулся на пятках, злобно взглянув на гостью. Лицо Октавии налилось краской. «Мы думали...» «Вы спрашивали мнение людей, собирающихся пожениться на этой свадьбе?» «Господин Исидор очень занят, и я повторю свой вопрос еще прямее. Вы хоть раз спросили у моего младшего брата, какой он видит собственную свадьбу?»